Глава 23. Кладбище занимало небольшой холм. С одной стороны лес, с другой деревня, с третьей поле. Его окружал высокий каменный забор. Когда-то обитатели деревни или жившая неподалеку шляхта хорошо обустроили это место, установив и основательную ограду вокруг, и часовню с колоннами в самом центре. Но время не щадило никакой людской труд. Забор давно не обновлялся, штукатурка потрескалась и местами отвалилась, обнажив кладку. Ворота на кладбище большие и тоже добротные. Их украшали каменные цветы и обрамленный завитушками крест. Возможно, некогда они были цветными, но дожди и непогода смыли все краски, оставив лишь коричневый и серый. Между могилами пролегали просыпанные гравием дорожки, росли высокие деревья, в основном березы. Ветер в ветвях шептал свои непонятные истории, сбрасывал на землю желто-красные листья и холодные капли дождя. Березы будто добавляли света в мрачную обстановку, которая обычно царит на кладбищах, предлагали светлую печаль взамен горя и отчаяния. Я ожидала, что погост в обычный будний день будет пустовать, но оказалось, что здесь довольно многолюдно. Местные жители активно занимались уборкой могил и территории вокруг, перекладывали увядшие цветы, удаляли опавшую листву, протирали надгробья и подправляли покосившиеся кресты. Я вопросительно посмотрела на Егора, намереваясь задать вопрос, но тот меня опередил. «Сегодня Велесова ночь, завтра деды». «А, деды, понятно, день поминовения умерших. Но не сейчас ведь?» «Да, завтра, но его принято праздновать в своем доме. Накрывают столы и ждут души предков в гости на поминальный ужин. А сегодня убирают на кладбищах и зажигают свечи. Я, честно говоря, про это и забыл совсем. Вылетело из головы. Свечи и угощения обязательны же, а мы с тобой ничего не взяли». Голос Егора прозвучал расстроенно. «А у тебя кто-то из близких здесь похоронен?» «Конечно. Кто в деревне жил из родни, все тут и лежат». «Ну ладно, я к своим завтра зайду. Так тоже можно. В некоторых деревнях в округе свечами не ограничиваются. Там принято в честь умерших разводить отдельный костер прямо на могиле. Прикинь, приносят угли в специальном горшочке, поджигают от них хворост, а сам горшочек разбивают». «Интересно, никогда про такой обряд не слышала? Про свечи, лампадки, да, конечно, и ужин поминальный. Но у нас, городских, далеко не все соблюдается. Может, и зря. А что за Велесова ночь?» Егор посмотрел на меня удивленно и нахмурился. «Ты не знаешь? Велесова ночь, ночь великой силы, это время с захода солнца 31 октября до рассвета 1 ноября. Время, когда Белонок окончательно передает коло года Чернобогу, а ворота Нави до первых петухов, а иногда и до самого рассвета, широко распахнуты в явь». «Ты сейчас серьезно, что ли?» «Ну, как бы, да». Егор немного смутился. «И в эту ночь можно попасть из одного мира в другой? Ну, то есть, в Навь-то в любое время попасть можно. Смерть приходит, время не спрашивает. Но сегодня ночью можно и обратно?» «Уверен, что можно, если уметь. А в этот год еще и новолуние на Велеса выпадает». «Это хорошо или плохо?» «Для кого как». Егор замолчал, и я задумалась над тем, сколько всего нового и удивительного узнала за эти пару дней. Стоит отъехать от города за сотню километров, забраться поглубже в лесы, тут, оказывается, совсем другая жизнь, свои законы и правила. На кладбище, несмотря на суету деревенских, царили тишина и покой. Надгробия разных форм и размеров, кое-где встречались даже скульптуры в виде ангелов, некоторые, но не все, с фотографиями. Мы медленно шли по аллее, я читала выгравированные имена и даты. Здесь покоились люди, которые когда-то жили и любили, мечтали и страдали. Их души, словно призраки, продолжали свое существование в воспоминаниях и сердцах тех, кто о них помнил. Тех, кто пришел сегодня не из праздного любопытства, как мы, а чтобы почтить память, отдать дань уважения предкам. Дошли до часовни. Действительно, старинная до сих пор не растеряла былой красоты, хоть и сильно обветшала. Несмотря на свою запущенность, часовня излучала некую загадочную притягательность. Величественные арки и изящные карнизы, хоть и облупились, но все еще сохраняли нарядность и торжественность. Окна украшали кованые решетки, ступени мраморные. Видно было, что их недавно мыли. Егор открыл дверь, и мы вошли внутрь. Сквозняк пронесся по часовне. Качнулось пламя зажженных вокруг алтаря свечей. Их свет окутывал небольшие помещения теплым и мягким свечением, создавал атмосферу мистики и покоя. В воздухе витал запах ладана и оплывшего воска. Мы шли медленно, осматривая каждый уголок. Молча вглядывались в облупившуюся краску стен, покрытых старинными иконописными фресками. Они были ветхими, местами стершимися, но это лишь добавляло им загадочности и историчности. Возле алтаря, тщательно протертого от пыли, возвышался каменный крест. Колонны, покрытые резными узорами, поддерживали куполообразную крышу, которая, несмотря на свою ветхость, все еще защищала внутреннее пространство от непогоды. Вдоль стен стояли старинные скамьи, словно ожидая посетителей. Тихо, только шорох наших шагов, да легкое потрескивание горящих свечей. Подошла к окну, откуда лился в часовню тусклый свет осеннего дня. Огромное стекло было покрыто пылью и пятнами дождя, создавая эффект затуманенности. За ним проглядывались старые могилы. Люди с лопатами и ведрами, полными опавшей листвы и потускневших от времени искусственных цветов. Я сидела на скамье, разглядывала старинный храм и размышляла о прошлом, о людях, чьи истории здесь закончились. А еще я думала, что, скорее всего, моя собственная история может соприкоснуться с этим местом, с деревней, с людьми и нелюдями, ее населяющими, гораздо плотнее, чем я могла предположить ранее.